Гитлер утвердил новый орден для иностранцев. Государство и церковь. Журнал. Вашингтон. 1 мая 1937. Объявили, что Гитлер утвердил новую награду для иностранцев на службе у Германии. Называется «Орден заслуг германского орла». Примечание мемуариста. Этот орден, усыпанный бриллиантами и орлами со свастиками, отлично пометил лучших друзей Гитлера за рубежом. Первым наградили изобретателя фашизма – Муссолини. Среди награжденных – милейший каратель генерал Франко и маршал Маннергейм, про которого теперь рассказывают, что никаким фашистом он не был. Также в числе кавалеров Генри Форд и создатель IBM Томас Уотсон, которые совсем даже не финансировали Гитлера на войну против Советов. И почему это Гитлер был уверен в обратном? Продолжаем. Гитлер также заявил, что государство собирается взять всех детей нации и делать из них новых германских мужчин и женщин. Когда ребенку 10 лет, он еще не приобрел чувство высокого происхождения или родства, объяснял он, но такой же, как и другие дети. Это возраст, в котором мы собираемся собрать их, объединить их в колонии и не отпускать до 18. Они вступят в партию, СД, СС и другие организации или сразу отправятся работать в трудовой фронт или трудовые корпуса, а затем в армию на 2 года. Если это не сможет создать из этих людей нацию, тогда не сможет ничто. Их идеал – слепое подчинение. Человеку остается только один выбор – либо согнуться, либо сломаться. Он продолжил. «Мы не можем позволить кому бы то ни было атаковать эту власть». Становится все яснее и яснее, что именно подразумевает Гитлер. Человечные и миролюбивые цели христианской религии не помешают ему делать рейх и себя самого повелителями германского народа, а возможно и всего мира. Примечание мемуариста. Не вполне понятно, зачем посол приплел сюда церковь. Гитлер говорит о планах воспитания молодежи в нацистском духе. Причем тут католические попы? Более того, папа римский ничего против Гитлера не имел. Еще в 1933 году подписан конкордат между Ватиканом и нацистами. Впрочем, у посла часто восприятие мира идет через религиозные очки. Возможно, дело в воспитании. Он сам вспоминал, как его матушка служила в качестве священника. Продолжаем. Дневник в море 5 мая 1937. Отплыли на лайнере «Бремен» в 12:30 пополудни. Уолтер Дюранте приехал, чтобы проводить нас. Мы остановимся в Лондоне на несколько дней, пока идет коронация. Примечание мемуариста. Лайнер «Бремен» — легенда своего времени. Такой германский наследник «Титаника». Гигантский, роскошный трансатлантический лайнер. Мог перевезти через океан 2000 пассажиров с максимальным комфортом. Когда началась мировая война, корабль стали использовать в качестве плавучих казарм. Немцы планировали задействовать судно во время высадки в Британии. Но в марте 1941-го корабль спалили свои же матросы. Расследование показало, что дело было не в войне и не в английских шпионах. Великолепный корабль спалили дотла конкуренты владельцев лайнера. Капитализм, что поделаешь. По поводу коронации. В это время в Британии творился натуральный бардак. В январе 1936-го умирает Георг V. На престол восходит Эдуард VIII, личность для престола непригодная совсем. Королем он пробудет меньше года. По официальной версии, из-за любви к дважды разведенной даме. Король Англии со времен Синей Бороды еще и глава церкви, а потому должен вести себя прилично. У Черчилля есть замечательная речь об этом отречении. По факту Эдуард оказался слабоват умишком. Немедленно принялся дружить с Гитлером и Муссолини, салютовать нацистские приветствия, а его пассию и вовсе все считали германской шпионкой. Короля интеллигентно попросили подвинуться. Как раз в мае 1937-го на престол взошел заика Георг VI. Этот оказался, как ни странно, вполне приличным человеком. Доверил Черчиллю формировать кабинет, активно выступал против Гитлера, дружил с Советским Союзом, насколько это возможно для короля и капиталиста. Именно по его приказу был выкован знаменитый меч защитником Сталинграда. Достойный получился король. Продолжаем. Дневник, Лондон, 21 мая 1937. Пообедали с послом и миссис Бингхэм. Было любопытно. Бингхэм отлично здесь обустроился. Я впечатлен его способностями и скромностью. Его выступление на обеде пилигримов, очевидно, произвело сильное впечатление. Он выглядит до последнего дюйма американским джентльменом и представляет доброе имя нашей страны здесь. Персонал также проявлял к нам большое внимание, несмотря на мое определенное заявление, что мы здесь совершенно неофициально. Они и посол отклонились от своей линии, чтобы разъяснить нам каждое соображение. Атертон, тихий, скромный и довольно замкнутый, поразил меня владением европейской ситуацией. Наши беседы оказались полезны. Дневник, Лондон, 24 мая 1937. Уэб Миллер, директор United Press в Европе, написавший «Нет мне покоя», сегодня зашел на час или парочку. Он только что вернулся из Испании, зловоние человеческих существ, как он назвал это. Он собирался в Москву и хотел получить разрешение отправиться в перелет из Москвы через Северный полюс. Он просил меня помочь ему договориться с советским правительством. Конечно, я сказал, что перейду все границы и попрошу помочь ему. Примечание мемуариста. Речь о знаменитом журналисте, проехавшем все горячие точки за полвека. От Первой мировой до Испании и Финляндии. Просился он в беспосадочный советский перелет Москва-Ванкувер через Северный полюс. Полет этот совершенно героический. Летели в июне 1937-го почти трое суток над полярными льдами. Экипаж Чкалова, Байдукова, Белякова совершил настоящий подвиг. До этого перелет из СССР в США без посадки считался в мире невозможным. На американской земле героев принимал лично Рузвельт. Продолжаем. Вечером ходили в Риц на обед с миссис Дуайт Морроу. Полковник Линденберг был там и сказал, что 12 мая у него родился маленький сын. Также он рассказал о забавном случае на обеде у Геринга в Берлине. О домашней львице Геринга и как эта игривая домашняя зверушка в гостиной полностью уничтожила великолепную военную форму Геринга. Примечание мемуариста. На хорошенькие приемы ходят американские журналисты. Герман Геринг, второй человек Рейха после Гитлера, по какой-то причине считает необходимым развлекать американскую прессу. С чего бы это? Кстати, Нюрнбергский трибунал приговорил душку Геринга к повешению. К сожалению, преступник успел покончить с собой раньше. Продолжаем. Дневник, Лондон, 25 мая 1937. Долгий и приятный визит мистера Ллойд Джорджа и лорда Дэвиса, главы клуба нового содружества, организации, борющейся за мир между народами. Эта энергичная организация делает важное дело. Лорд Дэвис, человек гигантского состояния, растрачивает его, чтобы предотвратить войну. Он настоящая движущая сила этой организации. Посетили сегодня большой ланч в Карлтоне, данный клубом в честь Уинстона Черчилля. Дневник, Лондон, 26 мая 1937. Марджери и я обедали с мистером и миссис Черчилль в очаровательных маленьких апартаментах в городе. На стенах восхитительные, очень интересные работы маслом. Как сказала нам миссис Черчилль, они написаны ее мужем. Его хобби – класть изгороди из кирпичей и камней, создавать сады камней и рисовать маслом пейзажи. На обеде присутствовало большое число дипломатов из европейских стран. За кофе Черчилль поинтересовался этими процессами очистках. Он засыпал меня вопросами. Я рассказал ему правду, как видел ее сам. Очевидно, для дипломатических гостей это стало большим сюрпризом. Разговоры подобного рода здесь не в моде, настолько риски предубеждения. Черчилль не испытывает любви к коммунистам. Он имел некоторый печальный опыт в связи с ними. Тем не менее, он честный и рассудительный человек и хотел бы разобраться в фактах. Он определенно не любитель принимать желаемое за действительное. Я привел факты с советской точки зрения и кратко описал доводы правительства по этим делам. Черчилль сказал, что я дал ему совершенно новое понимание ситуации. Он спросил о мощи советской промышленности и армии. Очень плохо, что этот человек больше не в правительстве здесь. Мир был бы в большей безопасности. Он произвел на меня впечатление великого человека. Примечание мемуариста. Черчиллю в 1937 году уже 63 года, но его величайшие годы еще впереди. В 1940 году он возглавит британский кабинет и прослужит премьером всю войну. Негодяй-империалист и каратель был еще тот, но личность, безусловно, великая. Продолжаем.